В конце одного пути — сверхправители. Каждый сохранил свою личность, свое независимое «я». Они обладают самосознанием, а местоимение «я» в их языке полно смысла. Они способны чувствовать, и хотя бы некоторые свойственные им чувства — те же, что и у людей. Но теперь ясно, они зашли в тупик, откуда нет и не будет выхода. Их разум — в 10, а возможно и в 100 раз могущественнее человеческого. Но в последнем счете это не важно. Они также беспомощны, их также подавляет невообразимая сложность галактики, соединяющей в себе 100 000 000 000 солнц и космоса, в котором 100 000 000 000 галактик. А в конце другого пути там сверхразум. Что бы ни означало это понятие, и человек перед ним — то же, что амеба перед человеком. По сути своей бесконечной, беспредельной, бессмертной, сколько времени вбирал он в себя одно разумное племя за другим, ширясь и ширясь среди звезд. Есть ли у него желания, есть ли цели, которые он смутно осознает, но которых, быть может, никогда не достигнет? Теперь он вобрал в себя и все то, чего достигло за время своего бытия земное человечество. Это не трагедия, но свершение. Миллиарды мыслящих искр, из которых состояло человечество, мелькнули светлячками в ночи и угасли навсегда. Но жизнь их была не совсем уж напрасна. Ян понимал, развязка еще впереди. Возможно, она наступит завтра, а, быть может, через столетие. Даже сверхправители не знают наверняка. Теперь ясно, чего они добиваются, что сделали для человечества и почему все еще не уходят от Земли. Перед ними чувствуешь себя ничтожеством, и нельзя не восхищаться их непоколебимым терпением. Ведь они ждут так долго. Не удалось узнать, каким образом возникли странные узы, соединяющие сверхразум с его слугами. По словам Рашеверака, сверхразум присутствовал в истории его народа с самого начала, но распоряжаться сверхправителями начал лишь когда они создали высоконаучную цивилизацию и смогли странствовать в космосе, исполняя его поручения. «Но зачем вы ему нужны?» — недоумевал я. «При такой невообразимой мощи для него уже, наверное, нет невозможного». «Есть», — сказал Рашевера. «Для него тоже есть пределы. Мы знаем, в прошлом он пытался воздействовать непосредственно на сознание других разумных существ и влиять на развитие их культуры, и всякий раз терпел неудачу. Возможно, для тех напряжение оказывалось непосильным. Мы его переводчики. Мы опекуны, или, если взять одно из ваших сравнений, мы возделываем почву и ждем, пока придет пора жатвы. Сверхразум собирает урожай, а мы переходим на новое поле. Вы уже пятое разумное племя на наших глазах, достигшее вершины. И каждый раз к нашим знаниям чего-то прибавляет. Неужели вас не возмущает, что сверхразум пользуется вами как орудие? Это дает нам и некоторые преимущества. Притом только тот, кто неразумен, возмущается неизбежным. Вот чем никогда не могло по-настоящему примириться человечество, хмуро подумал Ян. Есть вещи, которые не поддаются логике. И вот их-то сверхправителям не понять. Странно. Почему же сверхразум выбрал именно вас своим орудием, если вы ни в малейшей мере не обладаете сверхчувственными силами, какие скрыты в людях? Как же он с вами общается? Как дает вам знать, чего он хочет? На это я не могу ответить. И не могу объяснить, почему должен некоторые обстоятельства от себя скрывать? Возможно, настанет день, когда ты узнаешь долю истины.